Глава 35. На следующий день и правда выдалась почти летняя жара. Дементьев смотался с утра в съемную квартиру побриться и переодеться, но и кое-что из вещей взял оттуда с собой, вдохновленный тем, что минувшую ночь остался с Инной. То есть не прямо с ней, конечно. Инна спала в детской. Но все равно это уже первый шаг к примирению. Огромный шаг. Еще 4 дня назад он и помыслить не смел, что сможет говорить с Инной о чем угодно, потому как последний месяц все их общение сводилось к сухому и четкому, что привезти, куда заехать, когда забрать. И уж тем более не мог представить, что она будет его слушать, слышать, реагировать, улыбаться и даже позволит себя касаться. Она его уже не гнала прочь, не смотрела как на чужого, не говорила с ним, делая при этом каменное лицо. Нет, она общалась с ним почти как раньше, потихоньку подпускала к себе. Он это чувствовал. Правда, также ощущал между ними и что-то странное, особенно когда они оставались наедине. Какую-то смесь неловкости и волнения. Нечто подобное было давно, когда они ходили к Гречман на консультации со своими дипломными, когда переглядывались и только-только начинали общаться. Обнаружив эту схожесть с теми давними чувствами, когда их любовь только зарождалась, Дементьев воодушевился еще больше. Это словно возвращение к истокам, к их прошлому. «Это как второй шанс», — говорил он себе. Об этом он думал и ночью, когда лежал один. Строил планы, хотя, конечно, больше грезил, как все у них теперь будет. Например, они могут летом поехать на море. Инна очень любила море, да и Митьке пойдет на пользу, а после отпуска он уволится. Встречаться с Дианой даже сугубо по работе было тошно, хоть он и понимал, что виноват сам. Впрочем, это бы он еще потерпел. Но ведь и Инне будет так спокойнее. Так что лучше уйти. Куда? Он пока не знал. Но его уже пытались переманить весной, после того проекта. Хотя к прямым конкурентам, решил Никита, он все равно не пойдет. Все-таки уходить надо по-человечески. Можно попробовать себя в... На этом Дементьев уснул и проспал всю ночь, как убитый. А утром его разбудили аппетитные ароматы свежей выпечки и детский заливистый смех. И уже через минуту Митька плюхнулся с ним рядом на диван. «Пап, вставай уже! Мама блинов напекла целую гору! Я тебе маленько оставил!» Никита подхватил его и закинул на себя. Митька расхохотался снова, ткнулся носом в щеку. «Ой, ты колючий!» Пока Дементьев завтракал, Митя от него не отлипал. То рядом крутился, то вис на нем, обвив шею тонкими ручонками. И когда Никита собрался ненадолго заехать к себе, Митька сразу всполошился. «Ты куда? Скоро вернешься?» «Скоро», — пообещал Дементьев. «Собирайтесь пока с мамой. Вернусь и поедем на пикник». На берегу озера было людно, словно народ соскучился по солнцу и в первый же теплый ясный день скопом высыпал на улицу. Сидели прямо на траве, чуть ли не под каждым кустом. Дементьев с Инной едва нашли более-менее укромное место для отдыха, подальше от чужих развеселых компаний. Земля еще не прогрелась и через плотную ткань покрывала ощутимо отдавала холодом, да и от воды несло свежестью. Чтобы Инна не мерзла, Никита сварганил для нее сиденье из пары зимних шин, хранившихся в багажнике джипа, прикрыв их пледом. А сам с Митькой взялся запускать воздушного змея. Получилось у них не сразу. Долго приноравливались, пока размотали леер, пока сориентировались по ветру, пока расположились как надо. Да и ветер, как назло, вдруг затих. Пришлось ждать. Но в конце концов удалось. Митька, перехватив веревку, несся со всех ног, но потом выпустил, и змей, который по форме и пестрому окрасу больше напоминал жар-птицу, словно взмыл в небо. Митька провожал его зачарованным взглядом, пока тот не исчез из виду. Потом они с аппетитом поглощали приготовленные Инной бутерброды, запивая чаем из термоса. «Мам, ты видела? Ты все видела?» — возбужденно спрашивал Митя. «Все», — улыбалась Инна. «Очень здорово у тебя получилось». А позже, уже дома, Инна обратилась к Никите. «Это ты отлично придумал, с пикником и со змеем. Митя остался в полном восторге. Да и я тоже так хорошо отдохнула. Почаще бы вот так. Она осеклась. Но Никита сделал вид, что не заметил ее замешательства в конце. Подхватил сходу. Да, надо завести такую традицию. Хотя бы пару раз в месяц выбираться за город. Эту ночь он снова остался дома. Правда, Инна опять спала в детской. Но всему свое время, говорил себе Дементьев. Следующая неделя выдалась насыщенной. Самое неприятное дело — пришлось съездить в полицию, дать очередные показания. Инна очень переживала, как Митя это перенесет. Ведь это означало, что он должен будет снова возвращаться мыслями в тот кошмарный день. А так хотелось, чтобы он как можно скорее забыл обо всем. Но Митя держался молодцом, хотя и приуныл под конец. «Все, хватит», — прервала беседу Инна, как только заметила, что Митя стал беспокойно ерзать на стуле и нервничать. «Мы уже рассказали все, как было. Не надо мучить ребенка». Но потом, когда уходила, она все-таки поинтересовалась. «А что с ней будет? С Оксаной Викторовной?» «А это уже решит суд», — равнодушно ответил следователь. «В данный момент она находится в медчасти следственного изолятора. Школу тоже трясли с проверками, а директриса уже написала заявление по-собственному. Никита дорабатывал последние дни перед отпуском. Он уже уведомил генерального, что больше не выйдет. После этого пришлось вытерпеть допрос. Почему? Зачем? Куда собрался? Кто переманил? Затем его долго и настойчиво уговаривали передумать. Предлагали повысить зарплату, выделить пару штатных единиц. Обещали еще какие-то преференции. Но Дементьев не отступился. Уже вечером к нему в кабинет заглянула Диана. «Никита, это правда? Вы увольняетесь?» — спросила она, затворив за собой дверь. Она смотрела на него во все глаза, так, словно с его уходом разрушится ее жизнь. «Правда», — коротко и сухо подтвердил он, не глядя на нее. «Но почему? Из-за меня?» Можно было бы соврать, что нашел место получше, но не хотелось. «Из-за себя», — устало вздохнул он. «Никита, прошу вас, не уходите», — голос ее дрогнул. «Я обещаю, я клянусь, что никогда вас больше не побеспокою. Не буду звонить и вообще...» «Диана...» Наконец и он поднял на нее глаза, взглянул. И тут же накатило отвращение. «Не к ней, к себе». «Нет», — подумал Дементьев. «Правильно он сделал, что написал заявление. Перестанься, все уже решено. Я здесь не останусь». «Я настолько вам неприятна?» — всхлипнула она. Но тут к нему сунулся Николай Сергеевич и спас от тягостного разговора. Диана при нем сразу же взяла себя в руки и ретировалась. Проводив ее взглядом, Николай Сергеевич произнес: «Мы тут с технарями идем в спортбар. Давай с нами». «Не, я домой», — отказался Дементьев. «Да брось! Чего тебе там одному куковать на съемной хате? Пойдем, развеешься». «Я домой», — повторил он. «К себе домой». «В смысле?» — заморгал Николай Сергеевич. «Вы что, опять сошлись? Пустила назад?» Никита не ответил, но и не смог удержать улыбку. Он действительно всю неделю после работы ехал домой. Они с Инной это не обсуждали, словно боялись вспугнуть. Он просто приходил, а она его просто принимала. Ужинали, что-то делали, занимались детьми, разговаривали. Все было почти как раньше, даже лучше. Как-то трепетнее, что ли. Только пока спали порознь. Инна, кстати, его решение уволиться с виду восприняла совершенно спокойно. Даже никак не прокомментировала. Но по еле уловимой улыбке, затаившейся в уголках губ, Никита видел, что ей эта мысль по душе. В субботу они снова всей семьей выбрались из дома, на этот раз в парк. Дементьев нашел на балконе старые ракетки от бадминтона, подумал, брать, не брать, и на всякий случай прихватил с собой. В итоге пригодились. Митьке игра очень понравилась. Да и они с Инной с удовольствием вспомнили детство. Все втроем набегались и насмеялись до изнеможения. И когда возвращались домой, Митька в машине уснул. Да так, что Никите пришлось заносить его в квартиру на руках. Пока Инна укладывала и его, и Машу, Дементьев отправился в душ, помылся и затем включил на весь напор одну холодную воду. Ледяные струи обожгли тело, но зато и быстро сняли скопившееся в паху напряжение. Перешагнув через бортик ванной, Дементьев вступил на кафельный пол и сдернул с крючка полотенце. И тут дверь в ванной распахнулась. Видать, забыл повернуть защелку. Инна зашла в ванную и по инерции сделала еще шаг к нему. И тут же пробежалась взглядом по его телу сверху вниз, вспыхнула, отвернулась в смятении. «Прости», — пробормотала, намереваясь выскочить в коридор. Но Дементьев не дал. Шагнул к ней, прижался к ее спине, одной рукой обнял за талию, уверенно притянул к себе, а второй закрыл дверь и на этот раз повернул защелку.